Машина катила по долине Роны. Но я не подняла шторку, которую опустила еще в предместьях Лионы. Мне больше не хотелось видеть сел, городов, через которые мы проезжали. Я не хотела вновь узнавать знакомую дорогу и знакомые места. Не хотела производить в уме расчеты, сколько еще осталось до Гиера. Не хотела больше подмечать признаки угасания Ксавье. Я умышленно старалась затянуть состояние неуверенности. В действительности я желала только как можно позже узнать, в каком состоянии я довезу Ксавье до мыса Байю. Я больше не справлялась ни со знакомой дорогой, ни со своими часами, ни с его пульсом. Взвешенная где-то во времени и пространстве, я была теперь чем-то безнадежно инертным, прикованным к инертности Ксавье, была заключена в движущийся ящик, в болид, несущийся на полпути между жизнью и смертью. «Ну-ну», — подбадривала я сама себя, — «лишь бы не потерять головы, не поддаться бреду. Этого только не хватало». Я понимала, что меня лихорадит, но я не собиралась щупать свой собственный пульс. Уже несколько минут я боролась против обморочного состояния, и вдруг я вскрикнула негромко. Прижав обе руки к животу, чувствуя, как напряжена во мне каждая жилка, как прихлынула к сердцу горячая волна крови, я прислушивалась к себе, к этому ощущению невиданной новизны, что всколыхнуло самые сокровенные тайники моей души. Впервые под сердцем у меня шевельнулся ребенок. Когда я оправилась, я протянула к Ксавье дрожащую руку. Пульс больше не бился. В Тулоне мои водители сказали, что они надеются добраться до Гиера часам к 11 вечера. Поэтому они предложили остановиться лишь для заправки бензином. А пообедают они потом, когда, наконец, больного перенесут на катер. Если только я не нуждаюсь в их услугах во время морского переезда и для переноски больного в дом. Надеюсь, вы согласны помочь мне. Я буду вам очень благодарна, — сказала я. В самом деле, я предпочитал до конца пути пользоваться их услугами, тем более что теперь я уверилась в их умении держать язык за зубами. Их профессиональная сноровка многое облегчит мне, и в первую очередь морской путь из Гиера, так как я решила, несмотря на поздний час, добиться немедленно моторки. И потом, — добавила я, — лучше переложить больного прямо из носилок на постель. Они согласились с моим предложением. А про себя я думала, что тело Ксавье успело уже окоченеть. Тем не менее, я упросила их не обедать в Тулоне и обещала накормить у нас дома перед тем, как они отправятся в обратный путь. Теперь, увы, уже ничто не вынуждало меня торопиться. Но я опасалась любых случайностей, при которых могло бы открыться, что я везу мертвеца. Сразу же начнутся расспросы, объяснения, формальности. Нет, нельзя делать ни одной остановки. Когда я уловила... Нет, не последний вздох Ксавье, которого не услышала, а первую примету его окончательного ухода, я не накинула ему на лицо края простыни. И я знала также, что во время погрузки на катер и во время выгрузки ему предстоит пересечь ночную толпу с открытым лицом, как принято на похоронах в Испании. Но сегодняшней ночью его обступят иные тени, не те, что обступали его прошлой ночью. Изменилась погода и изменилась широта. Погода изменилась в Бургундии. сквозь мертвые свои веки,